Глава 18. По ночам Иххари погружен в сон. Спят бедные, спят богатые, спят колдуны. Не спят только те, кто работает в ночную смену, а также те, кто нуждается в темноте, способной скрыть их замыслы. В одном из богатых особняков на Соборной площади этой ночью собралась многочисленная компания, ровно 40 колдунов. Из них 6 голубые плащи, 20 зеленые, 7 желтые, 4 оранжевые и 3 красные. Все они из числа недовольных новым режимом. Те, кто не пожелал покорно принять изменения в Серой Земле. Самые недовольные взбунтовались сразу же, открыто, предводительствуемые Таратира Кишечником. Они доставили новым властям некоторое количество неприятностей, но с ними достаточно быстро расправились. Однако нашлись и другие. Те, кто принял Креола Разрушителя на словах, но глубоко внутри затаил злобу. Сегодня они сошлись на сходку. Их предводительницей стала Кадера Ясновидящая, глава внутренней безопасности, правая рука покойной Турсейры Самахи. В новом Совете 12 оставалось целых 5 свободных мест. Кадера была уверена, что одно из них достанется ей. И когда этого не произошло, когда все места расхватали другие, причем некоторые вообще не были ни колдунами, ни даже серыми, Кадера осталась ужасно разочарованной. Более того, многие члены нового Совета 12 могут вообще никогда не освободить своих кресел. Креол Разрушитель бессмертен, Тевилдорм Призрак и Шамшудин Черный – духи, Хабокин Железный – живой мертвец, Рорк Машинист – технолич. Теоретически все 5 могут жить вечно. А ведь именно по этой причине в Старый Совет никогда не принимали личий. Никому не хотелось веками жить под властью ходячего мертвеца. Все понимали, что если допустить личий в Совет, то магократия со временем превратится в трупократию. Но теперь все по-другому. Совсем по-другому. И совсем не к лучшему. О, если бы Кадера получила вожделенное место в Совете, не было бы у Креола Разрушителя более преданной помощницы, чем эта телепатка. Но ожидания бедной колдуни оказались обмануты, и с каждым днем она все сильнее озлоблялась. Ей больше не хотелось ждать, пока одно из мест освободится само. Она и так ждала чересчур долго. Тем более, что Креол Разрушитель на практике продемонстрировал ей альтернативный способ войти в Совет, даже стать его главой. Надо всего лишь уничтожить прежних лидеров. Кадера в полной мере использовала свои незаурядные способности. Со смертью Руахи Карги она стала сильнейшей телепаткой Серой Земли, непревзойденным талантом в ясновидении и чтении аур, и это немало ей помогло. Она без труда скрывала свои намерения даже от Креола Разрушителя и Тевилдорма Призрака, не говоря уж об остальных членах Совета. И в то же время сама исподволь просматривала мысли колдунов, ища себе союзников. Особенно Кадеру притягивала троица старожилов – Асанте, Руорк и Мурок. Она всерьез надеялась договориться с кем-нибудь из них, а то и со всеми сразу. Увы, проведя расследование, Кадера поняла, что на этих рассчитывать нечего. Асанте Шторма вполне устраивает звание адмирала, и он с большим воодушевлением работает над новыми кораблями. Руорк-машинист проникся к Креолу почти собачьей преданностью и крепко сдружился с Лакластаросом Зеленым. Что же до Мурока Вивисектора, то он плевать хотел на всякую политику и меньше всего желает устраивать новый переворот. Впрочем, так даже к лучшему. Если бы в союзника Кадеры появился кто-то из серых плащей, он неизбежно стал бы в этом комплоте главным. А Кадера Ясновидящая хотела уже не просто войти в Совет, но непременно занять первое кресло. Она чувствовала себя обделенной, и ей требовалось чем-то это компенсировать. У Кадеры в руках мощнейшее оружие – служба внутренней безопасности. Со сменой власти ее несколько реформировали, но основы остались прежними. Первое отделение как следило за изменниками и заговорщиками, так и следит. Второе отделение как наблюдало за проживающими в Серой Земле иностранцами, так и наблюдает. Третье отделение как управляло тюрьмами и местами ссылок, так и управляет. Четвертое отделение как собирало доносы о происшествиях на местах, так и собирает. Пострадали лишь 5 отделение, ведавшее цензурой, и 6, ловившее врагов ктулхуизма. Деятельность 5 была свернута, а место 6 заняла служба осенизации, охотящаяся уже за самими ктулхуистами. Но большая часть механизма внутренней безопасности по-прежнему подчинена Кадере. И уже она-то сумела найти ему должное применение. Последние месяцы Кадера старательно усыпляла бдительность Совета 12. Она делала вид, что выискивает среди колдунов неблагонадежных, потенциальных предателей, и она действительно нашла многих. Часть из них Кадера даже отправила для виду в промансере Хилери. Мелкая шушера, бестолковые придурки, не способные ни на что серьезное. Что проку от незабудок с их хлипеньким колдовством? Чем они могут помочь или навредить? Кадера сделала исключение лишь для нескольких голубых плащей. Но находя кого-то многообещающего, Кадера мгновенно начинала его обрабатывать. И постепенно собрала немало сторонников. Все они ненавидели новый Совет 12. Ненавидели до дрожи в коленях, до зубовного скрежета. Половина здесь присутствующих – истинные ктулхуисты. Те, кто был предан Лэнгу не на словах, как основная масса, а истово, рьяно, всем сердцем. Те, кого больно ранило разрушение черных храмов и ввела в ужас смерть Лаласу. Те, кто до сих пор собирается глухими ночами у алтарей древних, служа черной мессы и принося кровавые жертвы. Большинство истинных ктулхуистов погибли. Одни пали смертью храбрых под Симбаларем, защищая священный зиккурат. Другие полегли рядом с Таратира кишечником, сражаясь за то, во что верили. Но некоторые все же уцелели и затаились. И все они безумно ненавидят креола-разрушителя, трижды проклятого убийцу Лаласу, их живого бога. Вторая половина присутствующих – недовольная реформами. В отличие от ктулхуистов, их ненависть сконцентрировалась не на креоле, на его невесте, Ванессе Внезапной. Одни возмущены потерями угодий, других взбесили изменения в законодательстве, третьи на стенку лезут от мысли, что их собираются уравнять с гречкой. Например, вот этот тип в желтом плаще – Зарусек-консерватор, декан Иххарийского гимназия, гневно рычащий от мысли, что теперь ему придется обучать чернь, не имеющую колдунов в родственниках. Целую тысячу лет священные плащи надевали исключительно благородные юноши и девушки с чистейшей кровью, и теперь все это спустить в канализацию? А эта старуха в оранжевом плаще – Харзея Жадная. До недавнего времени возглавляла Иххарийскую стражу, и всем было прекрасно известно, что ее карманы лопаются от взяток. Она особенно и не таилась. Прежний Совет 12 не обращал внимания на столь пустячные провинности. А вот Ванесса Внезапная просто взяла и вышвырнула заслуженную стражницу с должности. Словно это не она верой и правдой работала на благо общества. Словно это не она установила в Ихарии такой железный порядок, что даже птицы боялись над ним пролетать. Но особенно Кадера обрадовалась, отыскав двух красных плащей. Точнее, первый из них нашел ее сам, Архенбух Никто, лучший теневик, глава внешней разведки. Всю свою жизнь этот неприметный человечек был одним из самых рьяных ктулхуистов. Он бы непременно поддержал Торатира Кишечника, если бы не находился в это время в Ларии, взятый в плен гренадерами и инхериями. Вернувшись на Серую Землю, Архенбух понял, что ничего не сможет сделать в одиночку, поэтому прикинулся лояльным новому режиму. Ему это удалось без труда, кто-кто, а Архенбух умеет оставаться незамеченным. Также в группу Кадеры вошла Астила Керамика, но совершенно по иной причине. Как и ее покойный брат, великая геомантка отличалась прекраснодушной тупостью и искренне считала креола гнусным негодяем, отнявшим власть у законных правителей. Кадера легко убедила Астилу присоединиться, всего лишь наплела ей из три короба о узурпаторах в Совете 12. Сейчас эта великанша гладила Кадеру по плечу и пафосно нудила. «Мне так жаль тебя, дорогая. Когда я размышляю о твоем образе жизни, твоих нравах и твоей культуре, я сетую на несправедливость судьбы. Мне больно видеть, что мы живем в столь губительном и развращенном окружении. Злодейство и подлость, мошенничество и ложь причисляются там к добродетелям. В мире господствуют и одерживают верх невежды, наглецы, моты, мерзавцы и плуты. Люди же подобные нам с тобой достойные, безупречно честные, скромные, непритязательные, там не в почете, их не допускают к участию в решении важных дел и даже гонят отовсюду. Не вижу, на что ты или иной человек высокой культуры может надеяться в Совете 12. «Мы это изменим, дорогая Стила, мы это изменим», – улыбалась Кадера, едва сдерживаясь, чтобы не ударить эту напыщенную идиотку. Особняк, в котором все сегодня собрались, как раз Астиле и принадлежит. В случае провала Кадера планировала все свалить на нее, благо Астила так глупа, что не догадается выдать остальных. До этого дня Кадера не была в гостях у великой геомантки и теперь насмешливо осматривала интерьер. Во всем здесь видна какая-то пошлая роскошь. Высокие шкафы, украшенные виньетками шифоньерки, письменный стол красного дерева с бронзовыми канделябрами и другими украшениями, диван, кресло, стулья красного софьяна. В шкафах вместо книг лежат альбомы, исписанные скверными стихами и театральными рецензиями. Астила любит баловаться пером. На стене два больших портрета удивительно похожих тучных мужчин. Акс Камень и Вас Глыба, покойный отец и брат Астилы. Колдуны рассаживались по местам, подозрительно косились друг на друга. Многие сегодня явились инкогнито, в масках, прикрытые ложными аурами. О присутствии Архенбуха вообще никто не догадывался. Он стоял в углу невидимкой. Даже Кадера Ясновидящая с большим трудом различала смутную тень на этом месте. а уж она-то лучше всех умеет зреть незримое. «Ты все-таки не стала приглашать личей?» — послышался у нее в ухе шепот Архенбуха. «Балитриан или Кая могли бы стать хорошим подспорьем. Да еще и тот новенький, Ингмарит». «Не хочу я с ним связываться», — поморщилась Кадера. «Личи ненадежные союзники». «Просто ты не можешь читать их мысли». «Да, понятия не имею, что творится в их гнилых черепушках, и меня это настораживает». «Как знаешь. Однако стиль я бы на твоем месте тоже не доверял». «Ее разум для меня как книга с крупным шрифтом», — фыркнула Кадера. «В этом-то и проблема. Астила совершенно не умеет хранить тайны. А под Симбаларием я своими ушами слышал, как она назвала владыку Лаласу кровожадным демоном». Кадера поковыряла в ухе. Она никак не могла понять, с какой стороны от нее стоит Архенбух, слева или справа. Проклятый теневик вызывал у нее неприязнь. Если бы не крайняя необходимость, она бы ни за что не стала связываться с этим ненормальным ктулхуистом. Она ведь и его мысли тоже читать не может. У остальных с легкостью, даже у Астилы, а вот Архенбух словно прикрыт стальной завесой. «Мастер-теневик, что тут еще скажешь?» «Ктулху Фхтаган, мои дорогие друзья», — произнесла Кадера, дождавшись, когда все рассядутся. «Пхенглуи мглвгнавх кхлулхлу рльехвгахнагл Фхтаган». «Пхенглуи мглвгнавх кхлулхлу рльехвгахнагл Фхтаган», — нестройно откликнулись остальные. Некоторые демонстративно промолчали. Те, кто желал избавиться от чужаков в Совете 12, но не желал возвращения древних. Архенбух никто запомнил каждого из них. Придет время, и в дома этих отщепенцев проскользнут зыбкие тени. Вначале заговорщики беседовали о сравнительно нейтральных вещах. Жаловались на слишком резкие перемены, презрительно отзывались о паладинах и их богине, критиковали новые законы. Несколько дней назад колдунам была направлена просьба от Совета 12 добровольно пожертвовать все земли в казну, чтобы их было можно перераспределить более справедливо. Большинство отнеслись к этому спокойно. Колдунам действительно польстило, что совет просит их о помощи. Но нашлись и те, кто буквально изошел желчью. Особенно лютовал молодой колдун в голубом плаще, Ках Свободный. Несмотря на юный для колдуна возраст, всего 28 лет, и не слишком значительный плащ, он успел прославиться в Ихарии пылкостью, буйным нравом и склонностью к анархизму. Ках испытывал глубокое внутреннее отвращение к правительству, что к старому, что к новому. Наилучшим состоянием для страны он считал отсутствие всякой власти и законов. Сейчас он проклинал членов Совета 12, призывая убить каждого из них, всех до последнего. Остальные колдуны поглядывали на Каха насмешливо, но в спор не вступали. Этого наивного юношу слегка побаивались даже крупные плащи. Он дрался на дуэлях чуть ли не каждый месяц, причем игнорировал все правила. Дважды схлёстывался с зелеными плащами, а один раз вообще с желтым, причем победил. Человека, настолько лишенного тормозов, стараются обходить стороной. Многие к тому же считали, что Ках уже давно сам заслуживает желтого плаща, если не оранжевого, и до сих пор не поднялся выше голубого лишь по причине вечного своего бунтарства. Но кроме Каха все прекрасно понимали, что покушение на того же Кариола-разрушителя изначально обречено на неудачу. Среди присутствующих попросту нет никого, способного дать ему хотя бы видимость поединка. Попытаться убить Тевилдорма Призрака или Шамшудина Черного смелых тоже не нашлось. А Гвайдеон Серебряный и Хабокин Железный, хоть и не колдуны, но страх вызывают едва ли не больший. Конечно, всегда остается Ванесса внезапная. У многих здесь она вызывает невыразимое раздражение. Какая-то иноземка без роду, без племени и колдовской силы, влезшая в Совет 12 и начавшая менять все законы и установления. «Ее даже нельзя называть колдуней, она всего лишь студентка!» — восклицал Зарусек-консерватор. «И при этом считает себя вправе указывать нам, что это такое!» «Жалкая, ничтожная личность!» — поддакнула Харзея жадная. «Вы знаете, кем я была раньше? Спросите любого в Ихаре, кем я была!» «Мы знаем, кем вы были, дорогая!» — натянуто улыбнулась Кадера. «Нет, вы спросите!» «Я могу ею заняться!» Воодушевленно выкрикнул Ках Свободный, подскакивая на стуле. «Поручите это мне! Умоляю! Я буду счастлив сделать что-то для общей пользы!» «Да?» — с сомнением протянула Кадера. «Я справлюсь! Вот увидите! Обещаю вам, ее смерть — это дело уже решенное! Вопрос тут может быть только во времени, в способе, в разных мелких подробностях!» Кадера незаметно запустила в голову Каха несколько ментальных щупов. Тот, будучи стопроцентным боевиком, ничего не почувствовал, и следующие несколько секунд великая телепатка с удовольствием рылась у него в мозгах. Она нашла там всего несколько мыслей, прямых, как столбы, и примитивных, как амебы. Точно таких же, как и сам Ках. Гордый, несгибаемый Ках. Еще в детстве этот колдун перенес травму, после которой у него срослись два шейных позвонка. В результате он утратил всякую возможность наклонять голову и проникся ненавистью ко всем, кому обязан был кланяться. «Хорошо, Ках, займись этим», — улыбнулась Кадера. «Наше общество поручает тебе эту важнейшую миссию. Будь готов, мы известим тебя о времени и месте». Ках, свободный, вытянулся в струнку, сияя от переполняющей его гордости. Кадера презрительно хмыкнула. «Бывают же на свете такие дурачки». Если у Каха действительно все получится, Кадера лично схватит его и отправит в Фромансери Хилери, а вскоре он, несомненно, попытается оттуда бежать. Неудачно. В Совете же 12 появится вакансия. И уже на сей раз ее наверняка заполнит она, Кадера Ясновидящая. Убрать с дороги эту проклятую узкоглазую стерву будет очень не лишним. Ну а если покушение Каха провалится, что ж, Кадера все равно схватит его и отправит в Фромансери Хилери, или даже прикончит самолично. Это послужит прекрасным отвлекающим маневром для проведения в жизнь основного плана. «А теперь, мои дорогие друзья, я расскажу вам наш главный план», — ласково произнесла Кадера. «Для того, чтобы воплотить его в жизнь, мне потребуется ваша помощь. Всех вас!» Колдуны обратили вслух. Кадера медленно извлекла из-за пазухи желтый пергаментный свиток и театральным жестом развернула его. Сидящие ближе всех подались вперед и громко ахнули. «Это же писано рукой Тахима Тьмы!» – изумился Зарусек-консерватор. «Я везде узнаю его почерк! Откуда это у вас Кадера?» «Я не могу раскрывать свои источники», – скромно произнесла великая телепатка. «Наберитесь терпения, дорогие друзья. Со временем вы все узнаете».